Ей стало жаль этих созданий внизу. В порывах бешенства они все чаще кидались на скалу. Эл переключила внимание на наследников, а она не видела лиц, не слышала их переговоров сейчас, но знала, что на скале происходит тихий заговор. Вер и Доран договаривались спуститься и перебить животных еще до ночи. И позднее Ротоборт и Фьюла согласились им помочь. «Убейте их, а завтра появятся другие», — не выдержала Эл, крикнув им. «Будет еще хуже! Придумайте другой способ, вы же велики! Черт бы вас побрал!» Солнце вышло в зенит. Поднялась температура. Костюм работал замечательно. Она не чувствовала ни запаха, ни жары, хотя еще злилась. Животные и их жертвы на скале уже начинали звереть. Эл достала прибор, и его работа вызвала на уступе возбуждение. В ее адрес сначала полетели угрозы, но потом камни, осыпая ее осколками и пылью. Атака была яростной. В считанные минуты она оказалась окутанной клубами пыли. Эл пришлось сбежать с обрыва, что, впрочем, не помогло. Пыль все еще преследовала ее. Скоро она ничего не видела, ориентируясь без глаз. Она давно убрала прибор, но разъяренная компания продолжала швырять камни. Все прекратилось быстро и мгновенно. Пыль, как туманом, заволокло пространство. Животные бесновались, гул стал подобен битве. «Эл, я сказал им, что пыль мало тебе навредит». Бодрый крик принадлежал Кикхе. «Явился», — фыркнула Эл. «Я не сержусь, что ты меня бросила, но Ротоборт намерен бросить тебя вниз. Я пытался разубедить его, но он неумолим. Будь осторожна и не подходи к краю». «Какой заботливый!» — бормотала Эл, стряхивая пыль с плаща. На другой стороне на площадке продолжалось совещание. Возникновение Кикхи неожиданно для него самого вызвало одобрение. Он не мог припомнить, когда это они последний раз радовались его присутствию. «Ты так и не смог поладить с ней, я вижу», — с удовольствием заметила Фьюла, после того, как Кикха пытался вызвать Эл на разговор. «С ней невозможно поладить, она чудовищное создание», — ответил Кикха с улыбкой. «Ротоборт, твой замысел бросить ее со скалы — это неудачная идея. Она не разобьется, она слишком ловкая, и звери ее не тронут, они ее боятся». «Боятся? Почему?» — удивился Ротоборт. «Полагаю, что среди хищников она еще больший хищник», — высказался Веер. «Ты, как всегда, прав, брат», — довольным тоном согласился Кикха. «Этим нужно воспользоваться», — предложила Фьюла. «Сделаем вид, что мы примем ее, если она скажет, как выбраться. Пусть разгонит животных». «Ты умна, сестра моя, но и она не глупа». «Она потребует провести ее через дверь», — сказал Кикха. «Вы готовы на это согласиться?» «Никогда», — фыркнул Веер. «Не пойму, что вы к ней прицепились. Словно она занимает все ваши мысли», — неожиданно спокойно сказал Доран. «По-моему, мы неверно ценим ее. Она выбралась из Нижнего мира и разыскала нас. Кикха верно заметил, что она не глупа. Я начинаю понимать, почему Лоралан привел ее». Доран оказался единственным, по наблюдениям Кикхи, на кого запах оказывал меньшее влияние. «Открой нам свои догадки, брат», — пропела Фьюла. «Интересно знать, что восхитило тебя в ней». «Я не берусь дать определение и делиться с тобой тоже не желаю», — заметил Кикха. Доран в ответ заворчал недовольным тоном. «Она другой природы, чем мы. Нужно разрешить ей идти с нами». «Как мне показалось, Кикха провел с ней немного больше времени. Расскажи мне, мой великий брат, какого ты о ней мнения?» Не унималась Фьюла. Кикха заметил, как заискивающий тон сестры вызвала ревность у Ротоборта. «Действительно ревность. Значит, видение, что Эл назвала сном, вовсе не иллюзия». Он подумал над вопросом и решил не отвечать. «Позже. Нам следует покинуть это место. Лучше исчезнуть отсюда», — предложил Кикха. Ну а потом он рассмеялся. «Но вы наполнили свои тела местной падалью, что несколько усложняет вам существование. Или я не прав?» «Ты прав», — с досадой ответил Ротоборт. «Как всегда. Не получается, мы пытались. Вот только не понимаю, что ты возишься с нами. Шел бы к двери». «Вы хотите, чтобы я выиграл?» «Да». «Кикха, я все чаще вижу тебя другим», — заметила Фьюла. «Прежде ты очень любил показывать, что лучший из нас, и вдруг упустил такой шанс». «Я повзрослел, и мне не нужно доказывать себе или вам, что я лучший. Я лучший. Среди вас, разумеется. Отец выманил меня сюда ради того, чтобы подкупить возможной победой. Я лишу его этого удовольствия. Возможно, я помогу одному из вас. Но я еще не выбрал, кому. Если вы попытаетесь вредить мне, тогда я помогу Элли. Не забывайте, кто я. Я лишь следую примеру нашего владыки. Отец никогда не показывает свои истинные силы. Но кто усомнится в его величии? Но ты же усомнился, заметил Ротоборд. Заткнись, глупец, или я скину тебя к этим тварям, огрызнулся Кикха. Ты слишком молод и неопытен, чтоб судить меня. Я зол сегодня, так что поберегись. Что ждать от полукровки, брат? Поддержал Кикху Доран. Ротоборд нахмурился и отвернулся к Фьюле. Она одарила его сочувствующим взглядом, и он кивнул с благодарностью. «Как бы нам ни нравилась эта Эл, она права, когда говорит, что нужно искать способ», — продолжил Доран. «Я зверею от этой вони. Скоро мы начнем убивать друг друга, чего доброго. Моя рана в этой атмосфере лишает меня сил ко всеобщей радости. Но мне их хватит, чтобы прекратить ваше путешествие. Я был бы признателен тебе, брат, если бы ты указал способ выбраться отсюда. Я буду тебе обязан. А со своей раной обратись, Кэл, к столь симпатичной тебе. Она тебя вылечит, будешь ей обязан», — высказалась Фьюла. Доран зарычал в ответ, но достать сестру он не мог. Между ними стояли Кикха и Ротоборд. «Их становится больше, пришли еще четверо», — сказал Веер, который все это время изучал алчным взором животных внизу. Он был уверен в успехе битвы. Разговоры об ином варианте спасения его не занимали. «А будет еще больше. Просите Эл вам помочь», — посоветовал Кикха. «Унижаться перед смертной?» — возмутился Веер. «Да, я хочу увидеть, как вы будете просить ее вас спасти. И я обещаю свое покровительство тому из вас, кто первым ее попросит. Но сначала придется извиниться за то, что вы бросили ее и меня в Нижнем мире. Это будет лучшей расплатой за мое оскорбление». И тон Кикхи стал совершенно злым. «Жаль, что я не успел понять, кто вытолкнул меня из двери. И раз так, вы все будете умолять ее у меня на глазах. Первого я прощу совершенно и стану ему помогать, а остальные будут просить и молить о спасении». «Какой же ты мерзавец!» — не выдержал Ротоборд. «Я? Это расплата! Кто не поддержал меня, когда я ссорился с отцом? Кто из вас встретился с Лораланом? Его вина всего лишь чрезмерное любопытство и зависть. Я не питаю к нему жалости, он слабый, но изгнание было жестокостью, которую вы допустили, отказав ему в поддержке. Вот вам и месть, он привел ее. Она сейчас стоит на обрыве напротив вас, и в ее силах вызволить вас отсюда. Просите». «Ее нет на обрыве», — осторожно сказал Ротоборд. Теперь гнев и намерение Кикхи всех унизить были ему понятны. Он слишком давно не видел брата и стал забывать, что Кикха лишний раз не шевельнется, если нет важной причины. Он не простил ни своего ухода, ни даже изгнания Лоралана. Ротоборда отрезвили его слова. Не только от воздействия запаха, но и заблуждений по поводу старшего и, несомненно, лучшего из них. Он использует Эл как орудие мести. Но такое унижение совсем несопоставимо с тем, какое когда-то перенес сам Кикха. Ему будет этого мало. Он будет использовать еще не один случай, чтобы унизить или даже уничтожить их. Иметь Кикху врагом – это самоубийство. Ротоборд испугался. Он первый посмотрел в сторону Эл. «Она двигается быстрее, чем ты произносишь речи. Ее удача, что ушла», — усмехнулся Веер. «Довольно споров. Никто не станет унижаться. Я иду вниз и перебью всех этих тварей». «Погоди, Веер, их стало больше. Нужно рассчитать наши силы», — стал отговаривать его Ротоборд. «Да, подожди, брат», — попытался успокоить его Доран. «Кто они такие, чтобы угрожать мне? Одна минута моего дыхания не стоит всех их жизней». Веер ринулся вниз. Он грубо подтолкнул Дорана, старавшегося его остановить. Доран едва не свалился со скалы от удара. Кикха схватил и удержал его. Веер с легкостью спустился вниз. Ростом он был выше любого из животных. Трое из ближних мгновенно бросились на него. «Они его убьют!» Ротоборд устремился следом за братом. Простонал Доран и с трудом стал спускаться. «Я не намерена мараться об этих тварей», — заявила Фьюла. «Так останови их», — язвительно заметил Кикха. Фила улыбнулась. «Со мной не лукавь, ты знал, что они не станут унижаться. Мы-то понимаем, что чем раньше нас меньше останется, тем ближе будет победа». «Ах ты, маленькая мерзавка, заискивающе и шутливо заметил Кика. «Мы ведь так похожи, брат. Тебя тоже называли мерзавцем. Родоборт – мальчишка. Он не со зла от глупости, а вот ты. Зачем ты его морочишь? Он тебе не нужен. Ведь не нужен, да? Так будет безопасней». Он поклялся меня защищать. Фьюла говорила с восторгом, медленно прижималась к Кике. Он осторожно привлек ее к себе. «Мне ты тоже пообещаешь себя? Тебя нельзя обмануть. Я не просто тебе пообещаю. Я буду твоей. Я сделаю все, что ты хочешь». Объятия Кихи сомкнулись. «А я хочу, чтобы ты сражалась наравне со всеми». И Фьюла осознала, что стоит между двумя ревущими животными. Кика оттолкнул ее, и на его лице отразилось злобное торжество. «Дерись!» — шепнул он, как все. На площадке происходила бойня. Веер и Доран, заняв круговую оборону, рвали кусками шкуры приближающихся животных. Принимали от них ответные удары. К ним присоединился Родоборт, но он был меньше любого животного. Ему пришлось оседлать одного, и он принялся рвать его шкуру сверху. Душил и, наконец, прикончил одного. Ни мгновения, чтобы перевести дух. Новое нападение, и рядом послышался лязг клинка. Киха орудовал мечом Эл. Фьюле не нужно было пускать в ход физическую силу. Когда животные окружили ее, она сделала только жест, и они отшатнулись. Такого воздействия, впрочем, хватило ненадолго. Тряхнув головой, одно из животных очнулось и опять ринулось на нее. Фьюла снова и снова повторяла жесты, пытаясь прикоснуться к животным, но они, учуяв угрозу смерти, шарахались от нее. Но вновь зародившийся инстинкт заставлял их нападать. Так продолжалось, пока Родоборт не пришел к ней на помощь. Он смог убить двух животных и помог Фьюле опять подняться на невысокую скалу. Уже с высоты она увидела, как в пространство арены врывается еще с десяток животных. Создав баррикаду из трупов, Веер и Доран отбивали новый натиск. Киху теснили к скале, Фьюла усмехнулась. «Этот точно не погибнет. Он просто исчезнет, когда поймет, что битва стала бессмысленной». Вдруг животные, что были ближе к выходу с площадки, с жалобным воем ринулись прочь. Скоро остались только те, кто уже вступил в драку с братьями. Одно из них собиралось уже прикончить Родоборта, упавшему ему под ноги. Брата спас Кикха. Он отшвырнул Родоборта к скале и мгновенно вонзил меч в грудь животному. Он управлялся с оружием с легкостью и не был ранен ни разу. Но по другую сторону площадки Доран отбивал израненное тело брата. Веер уже не двигался. Он лежал на груди тел. С Дораном тоже скоро будет покончено. Торжествовать Фьюле не пришлось. Напротив, она недоуменно поморщилась. Теперь стало ясно, что послужило причиной бегства этих тварей. В круг влетела Эл. Но ее поведение было столь необычным, что Фьюла захотела спуститься и посмотреть эту сцену поближе. Первым объектом нападения неожиданно стал Родоборт. Он как раз оседлал и хотел задушить животное, когда Эл как вихрь налетела на него. Свалив Родоборта со спины зверя, она наградила его несколькими тумаками. Тот от неожиданности растерялся и остался лежать в пыли, что позволило Эл отогнать животное, которое с ревом бежало от нее к узкому проходу. Оно быстро скрылось среди скал. Потом она выстрелила из своего оружия в другого зверя, соперника Дорана. Дорану не нужна была помощь. Он почти победил животное, Эл лишь добила его. Вторая стрела была нацелена в грудь Кикхе. И Кика тут же отпустил своего зверя, последнего, который немедленно устремился за своими сородичами. Все стихло. Слышался лишь далекий шум потока.